Пятница. Хорошие новости. Суперкорова. Плохие новости. Я все еще не люблю темноту и то, что в ней скрывается. Что ж, сегодня операция «Поход за тортом» прошла не так гладко, как мне хотелось бы. Корень всех сегодняшних проблем я могу описать одним словом. Му. Не поймите меня неправильно, она прекрасная корова. Просто она очень-очень медленная. Пока я держу в руке пшеницу и медленно иду, му следует за мной по пятам. Но если я убираю пшеницу, например, чтобы достать что-то из кармана, она останавливается или уходит. Скалолазание тоже не ее призвание. Стоит оказаться на склоне, который чуть круче самого пологого, она останавливается, смотрит на него, а потом поднимается с видом, будто делает мне огромное одолжение. Такими темпами у нас недели уйдут, чтобы найти тростник. А у меня не настолько много картошки с собой. К тому же я не хотел так долго ждать торта. Как я уже, несомненно, упоминал, терпение — не самая сильная моя сторона. Но не мог же я бросить му, а сам продолжить свое путешествие. К тому же мне нужно было молоко для торта. Поэтому я развернулся и повел му к земляному дому. На это ушел весь остаток дня. Мне кажется, даже брык, упрямый осел, двигался бы быстрее. Мы пришли на закате, и я провел, затолкнул му в дом. В стенах опять было несколько дырок, которые я заполнил булыжниками. Съев на обед жареную картошку, снова, я смотрел на му, а она на меня. Я дал ей пшеницы. И тут случилась обалденная вещь. Над ее головой появились сердечки. Ух ты! Я что, приручил корову? Внешне му не изменилось. Хотя ни брык, ни озорник тоже не менялись, когда я их приручил. Кстати, эти двое, к тому же, совсем меня не слушались. Совпадение? В любом случае, хорошо, что у меня снова есть питомец. Правда, радовался я этому недолго, пока она не боднула меня. Сделала она это, когда я подходил к лестнице, чтобы спуститься в кабинет. Я попытался отодвинуть ее и пройти дальше. Но она снова меня боднула. Так сильно, что я ударился об стену. «Му, что, решила поиграть в коровьи салочки?» Спустя несколько попыток я все-таки смог ее обойти и спуститься по лестнице. Лишь только я добрался до стола для крафта, как услышал знакомый стон. «Что? Здесь не может быть зомби! Я же закрыл проход, правда?» Я проверил. Да, оба блока земли были по-прежнему на месте. К счастью, зомби, которого я слышал, был по другую сторону стены. «Страшновато. Но мне же ничего не угрожает, верно?» И тут у меня за спиной застонал другой зомби. Я обернулся и увидел, как он выходит из комнаты с порталом. Когда я буду рассказывать эту историю своим детям, я опишу свой испуганный визг как грозный боевой клич. Засунув руку в расширяющийся карман, я вытащил свой меч. Шмяк, шмяк, шмяк! Когда я открыл глаза, то передо мной было лишь рассеивающееся облако белого дыма и кусок протухшего мяса. Мой новый меч был обалденным! Им я расправился с зомби куда быстрее, чем топором. Затем я достал свой лук и убедился, что в комнате с порталом меня больше не ждут неприятные сюрпризы. Ладно, на самом деле я в комнату не заходил. Просто аккуратно заглянул в нее из двери. Сойдет. Кроме колонн из суперкамня ничего не было видно. Правда, в дальнем углу комнаты, там, откуда я взял факелы для своего похода, было очень темно. Я решил не рисковать и закрыл вход в комнату с порталом двумя блоками земли. Теперь ничто оттуда не вылезет, я надеюсь. Поднявшись наверх, я сказал муу, что готов играть в салочки. Она посмотрела на меня, но не двинулась с места. Спустя пару минут до меня дошло. Му! И не пыталась со мной играть. Она пыталась меня предупредить. Она не хотела, чтобы я спускался в подвал, так как знала, что там зомби. Ух ты! Я приручил сторожевую корову!